Глава 30. Евгений. Девушка, имени которой я даже не знал, настойчиво целовала меня в шею, а я не испытывал ничего, кроме неловкости. Еще неделю назад я бы с удовольствием подыграл этой красотке и позвал бы прогуляться в лесу или искупаться в озере, естественно, без купальника, а теперь с трудом сдерживался, чтобы не оттолкнуть девушку. «Малышка, остановись», — отстранился я, аккуратно убирая узкую ладошку со своей груди. Девушка игриво посмотрела на меня из-под длинных наращенных ресниц, а я вдруг понял, что не так уж она и похожа на Еву. У моей девочки красота была естественной, без вульгарной нарочитости. «Почему?» — кокетливо мурлыкнула новая знакомая, пройдясь длинным ноготком по моему предплечью. Я незаметно поморщился. Она явно приняла мой отказ за какую-то игру. «Пиздец, я что, похож на ломающегося девственника?» «Я занимаюсь сексом только со своей девушкой. Другие варианты меня не устраивают», — холодно отрезал я, глядя красотке прямо в глаза. И сам охерел от своих слов. «Занимаюсь сексом только со своей девушкой». «Ну-ну». Да я боялся остаться с Евой один на один в закрытой комнате и на крыше тормозил себя как мог. Где-то глубоко внутри я все ждал, когда Ева вдруг прозреет и сама остановит меня. Но этого не происходило. А я все продолжал тянуть и ждать какого-то знака. Ну не идиот ли? Моя новая знакомая наконец поняла, что я не шучу, и, усмехнувшись, отсела подальше. «Вот уж не подумала бы, что ты подкаблучник», — прищурившись, выдала она. И я вместо того, чтобы разозлиться, искренне рассмеялся. «Если настолько счастливыми могут быть только подкаблучники, то я вообще не против», — весело подбегнул я девушке и решительно поднялся с дивана. «Чем быстрее мне удастся свалить отсюда, тем быстрее я окажусь рядом с Евой, и даже не важно, чем мы займемся этим вечером – сексом, просмотром сериала, поеданием мороженого, поцелуями украдкой. В любом случае, мое сердце будет болезненно сжиматься от счастья, а тело вздрагивать от электрического разряда всякий раз, когда моя девочка будет случайно касаться меня». Но 50-летний немец по имени Юрген нарушил все мои планы, прозаично и нелепо. Он ударился головой о бортик бассейна и оросил своей кровью все вокруг. И как бы я ни пытался убедить его, что ничего важного не задето, и у него просто рассечена кожа, Юрген не переставал кричать о завещании и о том, чтобы его похоронили на русской земле. Пришлось замотать рану отважного немца полиэтиленом с подмясной нарезки и отвезти в ближайший травмпункт. Там его подлатали и дали успокоительного. Но мятежный Юрген успокаиваться никак не хотел и, вернувшись в коттедж, устроил грандиозное веселье в честь своего нового шрама. В общем, вырваться на свободу мне удалось только вечером, когда уже начало смеркаться. Я уговорил-таки айтишника Олежку проследить до утра за нашим боссом, чтобы он больше не геройствовал и не пытался изящно спрыгнуть в бассейн вниз головой. Парень клятвенно пообещал продержаться до утра. И, глядя в небесно чистые голубые глаза за очками, я ему поверил. «Ну все, давай. В 8 утра я за вами приеду», — хлопнул я парня по плечу и, не сдержавшись, добавил. «И помни, что алкоголь — зло, а женщинам от мужчин нужно только одно». «Что?» — завороженно уставился на меня Олег. «Безудержный секс», — серьезно ответил я и на этой патетичной ноте устремился к выходу, оставив позади себя краснеющего парня. Домой я ехал в приподнятом настроении. Включив какую-то зажигательную музыку, я отбивал ритм на руле и улыбался, как идиот. Скоро я увижу свою Еву, и все наши недомолвки меркли на фоне этой радости. Я поцелую свою девочку в любом случае, пусть даже она дуется и сердится на меня. А потом мы поговорим, но вначале поцелуй, и не один. Подъезжая к дому, я привычно нашел глазами окна Евиной спальни. Темно. Наверное, на кухне точит бутерброды или сидит с отцом в зале. До квартиры я добрался за считанные минуты, и когда Ренат открыл мне дверь, не смог сдержать счастливой улыбки. «Ты откуда такой сияющий?» — усмехнулся друг, отступая в гостиную. «Да по работе задержался, босса встречал», — отмахнулся я, скидывая ботинки. «Евы слышно не было, ну точно дуется». «И с каких пор ты так радуешься приезду своего босса?» — ехидно протянул Рина, падая на диван. Окинув комнату быстрым взглядом, я хмыкнул. «Может, это я тебя так рад видеть без твоего привычного портфеля и озабоченного выражения лица?» «Да-да, конечно, сделаю вид, что поверил», — фыркнул друг, отпивая пиво. «А мелкая уже в своей комнате?» – небрежно поинтересовался я, расстегивая верхние пуговицы рубашки. «Прежде чем пойти к Еве, надо принять душ». «Она на свидание ускакала минут 15 назад», – рассеянно ответил Ренат, не отрываясь от футбольного матча по телевизору. Я замер. «Ева пошла на свидание с Лешей?» – медленно повторил я, чувствуя, как внутри меня загорается яркое пламя. «Что она опять удумала? Решила вернуться к своему красавчику? Ну уж нет. Теперь я ее никуда не отпущу». «И где они встречаются?» — напряженно спросил я, обратно застегивая рубашку. «Душ подождет». Ренат недоуменно посмотрел на меня. «Только не говори, что сейчас поедешь за ней», — протянул он, глядя на меня во все глаза. «Почему нет?» — пожал я плечами. «Я тебе уже говорил, что не доверяю этому Леше». «А то ты Еву не знаешь. Да она тебя в жизни не простит за то, что ты носишься с ней, как с маленькой», — воскликнула Рина, отставляя бутылку пива. «Не удивлюсь, если прямо сейчас он начнет о чем-то догадываться. Но со всем этим я разберусь потом. Сейчас я должен был увидеть Еву, целую, невредимую и мою». «Так где они встречаются?» — резко спросил я, направляясь в коридор. Ренат помолчал, потом тихо ответил мне в спину. «На набережной». Больше ничего говорить он не стал. Кажется, очень скоро мне предстоит серьезный разговор с другом детства. Я не стал звонить Еве, хотя руки так и чесались. Но я бы обязательно наорал на нее и наговорил бы лишнего, поэтому я решил просто доехать до набережной и прогуляться по центральной аллее. Глядишь, встречу там одну знакомую парочку, решившую устроить себе романтическое свидание при луне. И главное, мне в этот момент не сорваться, они же еще дети. До места я доехал в рекордно короткое время. Всю дорогу я уговаривал себя не гнать, сбросить скорость, но нога упорно давила на газ. Я дышал глубоко и размеренно, убеждая себя, что ни черта не волнуюсь и не злюсь. Но сердце выбивало какой-то немыслимый ритм, заставляя меня нервно постукивать пальцами по рулю. Да твою ж мать! Компания подростков, встретившаяся на подходе к аллее, испуганно шарахнулась от меня в сторону. «Да уж, представляю, что у меня за видок. Как бы за маньяка-одиночку не приняли». Пытаясь не сорваться на бег, я шел вперед и незаметно оглядывался по сторонам. Я и не подозревал, что это место настолько популярно среди влюбленных парочек. Они были везде. Обнимались, целовались, ворковали на скамейках. И каждый раз у меня ёкало сердце. «Ева?» Блять, спустя 10 минут этой долбанной прогулки я всерьез обеспокоился состоянием своего здоровья. Это же ненормально, когда каждые 30 секунд переворачиваются внутренности и бросают в холодный пот. Я уже решил плюнуть на все и позвонить Еве, как впереди показалась большая компания парней и девушек. Они расположились на отшибе возле речки. Прищурившись, я попытался в тусклом свете уличных фонарей разглядеть знакомую фигурку, но мое внимание перетянуло на себя парочка, стоящая поодаль возле самого обрыва. И сердце в очередной раз дернулось. Только на этот раз я был уверен, там стояла Ева. Обогнув шумную компанию, я приблизился к обрыву, стараясь двигаться мягко и бесшумно. Мой разум настолько заволокло густым туманом, что я действовал чисто на инстинктах. Подкрасться, застать врасплох и что? «Ты влюбилась в своего крестного? Мужика, который забирал тебя с роддома и воспитывал как дочку?» Донесся до меня приглушенный голос Алексея. «Вот сученыш!» Скрипнув зубами, я ускорил шаг. Не потерплю, чтобы Еву оскорбляли. Да, влюбилась. На одно биение сердца я замер. Как обреченно прозвучал ее тихий ответ. Грудь сдавила. Моя смелая девочка. Ты еще не поняла, что не нужна своему Жене, и он никогда не будет с тобой. Резкие слова парня ввергли меня в такую ярость, что в глазах потемнело. Какого черта он несет? Отойди от нее. Рыкнул я, с трудом подавляя в себе желание порвать этого малолетнего ублюдка. Мое появление было подобно разорвавшейся гранате. Алексей, развернувшись, впился в меня ненавидящим взглядом и начал нести какую-то чушь. Я даже не вслушивался в то, что вылетало из его рта. Я смотрел на Еву. Ее глаза расширились, а нежное личико залила краска стыда. «Господи, Ева, нам нечего стыдиться. Мы любим друг друга, и нет ничего прекраснее этого». Я решил побыстрее заткнуть этого мудака и увезти свою девочку домой, чтобы там отогреть и заставить улыбнуться. На очередном оскорблении я ударил Алексея в лицо и повалил его на землю. Если бы не Ева, я бы точно покалечил взорвавшегося парня. Но, глядя в умоляющие глаза девушки, я отпустил его. И к нему тут же подскочила Катя. Это пиздец, конечно. Хотя что-то подсказывало мне, что Алешенька с Катей вполне подходят друг другу. «Ты как, зайка? Поехали домой?» Наклонился я к Еве, не обращая внимания на людей вокруг. У меня было только одно желание – подхватить девушку на руки и унести отсюда поскорее. Но я не знал, понравится ли это мелкой, поэтому просто взял за руку и потянул к парковке. Я чувствовал, как Ева была напряжена. Что-то мучило ее, а еще она злилась на меня. И очень скоро я узнал, почему. «Я звонила тебе час назад. Трубку подняла девушка и сказала, что ты очень занят», — задыхаясь, выпалила Ева. И по голосу она точно не была похожа на главного бухгалтера с многолетним стажем работы. «Черт! На секунду я опешил. Какая нахрен девушка? Может, Ева ошиблась номером?» А потом до меня дошло. Когда я привез своего босса с травмпункта, то бросил телефон на стол. И мне приходилось часто отлучаться, следя за тем, чтобы Юрнин опять никуда не вляпался. И, скорее всего, когда Ева позвонила мне, трубку взяла одна из девушек. И даже, блядь, не соизволила рассказать мне об этом. Скрипнув зубами, я посмотрел на Еву. Упрямо задрав подбородок, она изо всех сил пыталась скрыть свое отчаяние, но я-то видел, как ее потряхивало. Неужели Ева всерьез думает, что мне кто-то нужен, кроме нее? Но сказать правду придется. И не удивлюсь, если после нее Ева влепит мне смачную пощечину. Я тяжело вздохнул и, ловя напряженный взгляд янтарных глаз, ответил. Это была девушка по вызову.